Думаю, каждый из нас, ну, если не каждый, то большинство так точно хочет угодить Богу, да? Всегда такой стоит вопрос, чем мы ему можем угодить? Как вы считаете, чем можно угодить Богу? Библия, интересно, отвечает, что угодить Богу можно только одним делом, это верой. Без веры Богу угодить невозможно. То есть я не смогу угодить Богу тем, что я что-то делаю, тут вышел, кому-то что-то рассказываю. Я не могу угодить Богу, если я что-то спою. Я могу угодить Богу только верой. Вера – это что-то такое личное, персональное. Это понятно, что это тоже дело. Но это именно твое дело в ответ на то, что Он тебе сказал. То есть я не могу делать то, что мне вздумается, и думаю, ну, и думать при этом, что я угождаю Богу. То есть я могу угодить Его чем-то конкретным, каким-то личным, чем-то личным, то, что Он мне сказал в мое сердце. И в ответ на это мое послушание, это и есть вера. Я этим могу Богу угодить. То есть я могу. У меня в моей жизни были ситуации, когда я что-то делал в ответ на вот этот вот сердечный порыв. И я видел, что, ну, опять-таки, видел, я и видел, и ощущал, что небеса радуются. Я ощущал, что есть какое-то одобрение свыше. Как и наоборот, когда мы бывает что-то делаем, мы понимаем, что наш Отец, Он очень сильно огорчен тем, что мы сделали. То есть веры мы в этом не проявили. Я бы хотел бы сегодня поделиться таким рассуждением, таким словом, проповедью. Я назвал ее так, три метафоры апостола Павла. Я буду, или три образа, чтобы слово метафора, может, для кого-то сложно. Метафора – это означает образ. Образ. Мы все мыслим образами. То есть люди, даже мирские, особенно всякие политтехнологи, мастера пиара, они это понимают. Поэтому, вот сегодня уже упоминалось, да, СМИ. То есть поэтому в телевидении, СМИ, информация стараются на людей воздействовать образами яркими. Ни моралями, ни какими-то, вот знаете, там, словами, тезисами, а именно образами. Потому что образ, он сильнее всего запечатлевает в памяти человека и в его душе манеру поведения. Да? То есть вы можете меня чему-то учить, как-то говорить, что делаю так, делаю этак, но на самом деле я буду поступать так, по тому образу, который я видел. В людях авторитетных для меня, там, в моем отце, например, или в ком-то, кто был для меня авторитетом, там какой-то друг, образ имеет очень большое значение. Давайте откроем второе послание Тимофею. Все три образа, три метафоры Павла, они все из второго послания Тимофею. Это вторая глава с 4 по 8 стихи. То есть это все, я буду проповедовать всего о четырех стихах. Что это за послание? Послание Тимофею еще называют пастырским посланием. То есть это письмо. Письмо Павла, когда он сидел в тюрьме, это было, насколько говорят богословы, последнее его письмо. Он уже сидел в тюрьме и готовился к смерти. Поэтому Павел очень точно в этом послании пишет все, что он хотел донести, все, что, знаете, как вот лучше всего запоминается последнее слово. Да, вот Павел очень такие яркие моменты говорит Тимофею, там, Тимофей, вот это делай, этого сторонись, вот это, с этим будь особенно внимательный, на эти вещи не обращай внимания. И Павел во второй главе говорит, давайте я прочитаю, и будем уже более детально разбирать. «Итак, укрепляйся, сын мой, с первого стиха, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Первый образ – это образ воина. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться». Итак, второй образ – это образ спортсмена. Следующий стих. И шестой стих. «Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов». И последний образ – образ земледельца. Воин, спортсмен и земледелец. Каждая метафора имеет свое значение. Павел, чтобы Тимофею было очень понятно, он в этих вот трех метафорах раскрывает его поведение, вот как он должен себя вести. Давайте начнем с первой по порядку, это метафора воина или метафора солдата. Когда мы говорим о воинах или о солдатах, то у нас, возможно, есть свое представление, но солдаты тех времен, это были несколько иные солдаты, чем те, которые сейчас. В каком смысле? Сейчас служат, если я не ошибаюсь, 2-3 года, да, в основном по странам. Тогда служили в римской армии больше 20 лет. То есть и в лучшем случае, если ты заканчивал службу, то, кстати, жениться солдату было нельзя. В лучшем случае они имели каких-то сожительниц там, где их направляли. То есть он был всецело посвящен военачальнику. В конце, уже ближе к окончанию Римской империи, солдаты имели такую, войско имело такую власть, гвардия преторианская римская, что они ставили императоров, убирали сами. То есть это было в их власти. То есть солдат это был человек, сугубо посвященный войне. Павел говорит, что слушай, Тимофей, ты воин. Вот ты как тот римский воин. Вот ты видишь воина вокруг тебя. Для них это все было знакомо. Павел говорил на языке близком для того, опять-таки, общества. И часто вот переводы или наше вот восприятие, мы, бывает, не понимаем вообще, что он имеет в виду. Но особенно, забегу немножко наперед, да, подвязание, незаконно увенчивается. Что вообще? Ну, при чем здесь? Что за подвязание? Что за увенчивание? Ну, то есть сейчас никому венки на голову не дают. И подвязаться, то есть это начать, это участвовать в забеге. То есть это тоже старославянское слово. То есть если по-простому, то он говорит, ты еще и бегун. Но вернемся к метафоре воина. На чем делает акцент Павел? У нас, кстати, сейчас на разборах слова проходит очень интересная тема. Братья тоже проповедуют о святости. То есть что такое святость, для чего она нужна, посвящение. Вот святость, как тоже мы разбирали, святость это отделение для. Вот воин это человек, посвященный сугубо своему военачальнику. И Павел говорит, никакой воин не связывает себя делами житейскими. Что значит не связывать? Ну хорошо, как быть нам? Мы-то все равно связаны делами житейскими. То есть мы все равно занимаемся работами, мы женимся, замуж выходим, мы связаны какими-то семейными узами. Что имеет в виду апостол Павел, когда сравнивает с воином? Он говорит, Тимофей, ты посвящен Христу, ты его добрый воин, и ты должен учитывать свою жизнь так строить, чтобы на первом месте были его команды, его директивы в твою жизнь. На первом месте должно быть его слово. То есть то, что он тебе говорит, куда он тебя направляет, ты должен от этого отталкиваться и к этому себя подвязывать. Все остальные дела житейские, которые, конечно же, есть в твоей жизни, в моей жизни, и они будут, ты их должен подкорректировать с учетом того, кому ты посвящен. То есть, если ты посвящаешь себя только делам житейским, ты никогда не угодишь своему военачальнику, то есть Иисусу Христу. То есть, ты всегда будешь мимо цели. И самое опасное, ты вообще можешь оказаться вне удела. В Ветхом Завете есть тоже такой пророк рассказывает притчу, наверное, вы ее многие читали, что одному тоже солдату дали указание следить за одним человеком. И он говорит, следи только за ним. Если что-то с ним произойдет, то или он пропадет, этот человек, твоя душа будет вместо его души. Помните, да, это книга царств? Помните, прекрасно. И он, пророк приводит притчу, он говорит, ну так получилось. Он себя пошел заниматься своими делами, этими делами, теми делами, пятыми, десятыми, и тот пропал. И пророк задает вопрос царю, как ты думаешь, что будет с этим человеком? Он говорит, как? Ну, его душа будет вместо души того человека, который пропал. И потом пророк говорит, что ну, ты тот человек, который так сделал. То есть этот образ воина, если очень упростить, то есть ты солдат. Ты солдат римской, как солдат римской армии, ты посвящен на всю жизнь Христу. Поэтому, если хочешь ему угодить, свои все действия связывай с ним. То есть узнай, что им, угождай ему. Делами житейскими не связывай себя. Это не значит, что ты не можешь, ты должен не ставить цели, не достигать там каких-то, может быть, не работать или как-то развиваться в семейной сфере, там, в сфере работы, бизнеса. Нет. Но приоритетом должен быть Христос. И Тимофею Павел говорит, понятно, мы учитываем то, что Тимофей был пастырем на тот момент, даже ученые, богословы говорят, что он был апостол, потому что он ходил вместе с Павлом, и Павел потом его оставил в Эфесе, он там был епископом. То есть, но его жизнь была вот такая вот, куда Бог поведет. Но все было с учетом того, кому он себя посвятил. Следующая метафора, которой я бы хотел бы остановиться, это пятый стих. «Если же кто подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться». Это метафора спортсмена, метафора бегуна. Опять-таки повторюсь, Павел учитывал время, в которое он живет. Для греков зрелище на стадионе, зрелище Олимпийские игры, кстати, тоже у греков уже тогда были. Павел, чтобы быть понятным Тимофею, который сам был сыном грека, и он говорит, слушай, Павел, ты еще должен учитывать, что ты как спортсмен. Что он здесь имеет в виду? Он говорит, тут есть две идеи в этом стихе. Первое, венец не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Что это значит? Что это значит незаконное подвязание? Первая мысль – это бег не по правилам. Когда в то время люди участвовали в Олимпийских играх или в каких-то различных играх, которые были в Коринфе, во многих городах, то их готовили очень долгое время, по-моему, несколько месяцев. То есть они должны были исполнять все правила и предписания, по которым они готовились. То есть они ели определенную пищу, у них был определенный распорядок дня. Они от чего-то отказывались, от чего-то не отказывались. Кстати, этот образ со спортсменом Павел повторяет и в Коринфянах. Он говорит, помните, бегите все на ристалище, чтобы вам получить награду. То есть Павел очень восхищался спортсменами, бегунами, иногда даже боксерами. Он говорит, я бью не так, чтобы бить воздух. То есть он говорит, спортсмены – это хорошие люди в каком плане? В плане того, что они чему-то себя посвятили. То есть это люди не разболтанные, но у спортсменов, если он хочет венок, увенчается, имеется в виду лавровый венок из вечно зеленого дерева. То есть это и все, что получал человек, который выигрывал на соревнованиях. И Павел говорит, слушай, хочешь получить венок нетленный, вечную жизнь? Ты хочешь войти в Царство Божье? Ты должен от чего-то отказываться, ты должен бежать по правилам. Первый момент, как я повторюсь, это бег по правилам. То есть есть правила, есть личная святость, есть Слово Божье, которое направляет тебя, которое показывает, что ты должен делать, что нет. И второй момент, тоже вторая мысль из этого стиха, будь профессионалом. То есть будь профессиональным, условно говоря, служителем. То есть все в твоей жизни подчиниться должно тому забегу, который ты делаешь. Я, бывает, тоже смотрю новости спорта какие-то, и каждый спортсмен по-своему посвящены, они даже и питаются особо. Да? Ну, допустим, я помню про одного из футболистов очень известных, по-моему, это был Криштиану Роналду, то он для того, чтобы сбросить 7 килограмм веса, что он делал? Он в 40-градусную жару одевал еще толстый свитер. И бегал кругами. Для чего? Для того, чтобы к определенному сроку ему сбросить эти 5 килограммов, которые у него лишние. Нужно наоборот набрать вес. Ну, прекрасный пример сумоисты, знаете, такие большие борцы. Они их откармливают так, что они еле потом ходят. У них тоже специальное питание. То есть для каждого дела у тебя твоя жизнь подчиняется, должна подчиниться определенным правилам. Правилам. То есть если ты этих правил не исполняешь, если ты не профессиональный христианин, то в твоей жизни не будет успеха. То есть ты просто, возможно, что ты даже не получишь этот лавровый нетленный венок, венец, о котором говорит Павел. И третья мысль, третья метафора, о которой я хотел бы тоже поговорить, это метафора земледельца. Павел здесь говорит, что трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Что он имеет в виду? Как я понимаю этот стих, то, что ты должен видеть плоды в своем деле. То есть, если ты взялся за свое дело, если ты, неважно какое оно, ну, у каждого оно индивидуально. Если ты, ну, к примеру, пророк Самуил, то есть его служение заключалось в том, что он полностью народ обратил от идола поклонства и вернул практически к вере. И в конце уже его, когда он был судьей, был пророком, он еще образовал школы пророческие, то есть было развито пророческое служение. То есть это его плод, он это увидел. То есть он вкусил, первый вкусил от этого плод, он увидел результат. То есть он как земледелец, который увидел плоды. То есть он как земледелец, он терпел, он ожидал. То есть если же, возможно, ты не Самуил, возможно, ты не пророк, но у тебя есть другое какое-то дело, ты ждешь покаяния твоих родных, ты должен его это увидеть. То есть ты должен увидеть хотя бы какие-то маломальские изменения в их жизни. Возможно, они покаются уже и не при тебе, возможно. Но ты... трудящийся земледелец, если ты трудишься, ты обязательно увидишь эти плоды, и ты увидишь их первым. То есть ты замечаешь это, ты наблюдаешь за свою жизнь, ты молишься, ты видишь результаты молитвы, ты в конце концов видишь свой личный духовный рост благодаря тому, что ты шел за Богом. То есть ты смотришь, что ты не такой, как был вчера. Один когда-то сказал, тоже мыслитель, что ты не сравнивай себя с кем-то другим, ты сравнивай себя с тем, кем ты был вчера и позавчера. То есть, если ты растешь по сравнению с тем, какой ты был раньше, то ты на правильном пути. Потому что если ты сравниваешь себя с кем-то, это уже заведомо неправильное сравнение. Ну, он будет либо лучше тебя, и ты будешь в депрессии, либо ты найдешь какого-то отброса общества и думаешь, вот какой я молодец, я вообще еще очень даже неплохой парень. Сравнивай себя с тем, кем ты был раньше. То есть наблюдай за своей, будь как этот земледелец, который окучивает свою землю, трудится и терпеливо ожидает плода. То есть вся жизнь земледельца, опять-таки в то время земледелец и в наше время земледелец, это несколько иное, учитывая то, что тогда не было машинного труда, и те, кто пахали на поле, они пахали от зари до зари, то вся их радость заключалась просто в том, что наконец-то они увидели плод, то есть они увидели результат. Ты точно так же, то есть, но есть определенное обетование, то есть ты должен первым вкусить от этих плодов. Опять-таки, если ты земледелец, если ты, конечно, свою жизнь транжиришь непонятно на что, то ты какие плоды, ты даже и не заботишься о том, чтобы их увидеть. Тебе это неинтересно. Павел же Тимофею говорит, ты воин, ты спортсмен, ты земледелец. То есть вся твоя жизнь, она очень упорядочена. Упорядочена тому, чтобы чтобы тебе принести плод Богу. Если ты себя посвятил, ты переносишь эти страдания, как я читал перед этим, ты обязательно увидишь плод, увидишь результат. И я бы хотел бы окончить 7 и 8 стихом. Павел говорит, разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему. Ну и там дальше Павел говорит о тюрьме. О том, как он сидит в тюрьме. Кстати, сидел в тюрьме не за преступление, а за Слово Божие. Павел говорит, слушай, Тимофей, я тебе сказал в немногих вещах очень много. Поэтому распакуй для себя, что я тебе сказал. Вот думай об этом. В других переводах написано «не разумей», а «размышляй о том, что я тебе сказал». И дальше написано «и Господь поможет тебе понять все это». Это в другом переводе, он более понятен. То есть думай над тем, что Бог оставил тебе. Думай над тем, что Писание тебе говорит. Размышляй об этом, распаковывай, раскрывай это для себя. Думай, почему вот так вот, почему не так, почему таким образом, почему другим. И тогда Господь тебе поможет понять это. Дальше он говорит, что Тимофей, помни еще о Господе Иисусе из семени Давидова. Очень интересно, почему Павел говорит из семени Давидова, воскресшего из мертвых. Он акцентирует на человеческом родстве. Часто у нас понимание, что вот Господь Иисус, он там далеко, а мы тут здесь, и нам свои вопросы решать. Как бы. И вот он некий такой далекий, вот он обладал божественной природой, ему все было намного легче. На самом деле акцент делается на том, что он такой же человек был, как и ты, полностью такой же самый. Божественной природой своей он пользовался только тогда, когда отец ему разрешал. То есть по своей воле он не пользовался ею для своих прихотей. То есть он прожил полностью как человек. Как человек он страдал, как человек он претерпевал, как человек он молился, как человек он постился, как человек он от чего-то отказывался. То есть помни Господа Иисуса, взирай на то, что Он делал, взирай на то, каким Он был. И тогда тебе, помните, написано, что взирая на начальника и совершителя веры. Это в послании евреев. То есть он начальник и он совершитель веры. То есть вот то, как он имел отношение с Богом, как он с ним общался, как он жил с Богом, вот взирай на него. Ну, он не был чем-то таким далеким, ангел бесплотный. То есть он был человек. Он также переносил это, также молился, также общался, также видел Бога в своей жизни. Взирай на Него, и Господь поможет тебе понять все это. То есть ты в своей жизни будешь успешный, ты в своей жизни будешь расти, в первую очередь духовно. То есть, и ты как тот земледелец, ты вкусишь от этих плодов. Я вспоминаю одну историю тоже, это как свидетельство. Ники Круз, кто-то слышал, возможно, такой, да, многие слышали, этот человек, который был бандит там, в нью-йоркской банде, ну, убивал людей. Бог коснулся его через проповедь Дэвида Вилкерсона, да, и впоследствии он сам стал миссионером, служителем, и когда был одно из его дней рождения, то на его день рождения пришли те, кто были из его там репцентров, из тех служений, которые он открыл. И многие из них вставали и свидетельствовали. Они говорили, что вот благодаря там Ники Крузу, благодаря ему, там, я был там пропащий наркоман, но он в меня вкладывал, хотя я там отступал. И вот сейчас я жив, я здоров, у меня семья есть. Это все в какой-то степени благодаря ему. Понятно, вся слава Богу. Понятно, что без Божьей благодати ты ничто, но ты можешь внести свою лепту. Твоя лепта, она может быть определяющей. Часто, вот я вчера тоже свидетельство смотрел одного брата, который в тюрьме уверовал, в 38 лет он покаялся в тюрьме, там бывший тоже, там послужной список у него, там сидел больше 10 лет. В тюрьме обратился, уверовал в Бога, вышел на свободу, женился в 42, да, в 42 женился. А в 48 первый ребенок у него появился, в 49 второй. И когда ты слушаешь, думаешь, Боже, кто-то говорит, о, мне уже 30 лет, ну куда я к Богу там, я уже старый, что я могу сделать? Кстати, этого человека зовут Сергей Гаврилов, многие его знают, да? То есть... И он говорит, Бог меня ведет. То есть для Бога нету пределов. Сколько ты там, когда ты уверовал. То есть у него, ты можешь и в 40, и в 50 лет быть цветущим и плодовитым. Только прилепляйся. Прилепляйся к Его Слову, прилепляйся к Его благодати. Вот все твое, весь твой духовный рост, мой духовный рост, он зависит только от одного. Насколько глубокое было твое обращение, насколько глубоко ты себя посвятил, вот настолько высокий будет твой плод. Когда говорят, что, да, мы знаем, что чем выше дерево, тем глубже у него корень. Если хочешь, чтобы твоя крона была большая, заботься о корнях. Тогда Бог позаботится о твоей кроне.